Глава 10. Протоанархистские движения в Сибири. В силу ряда географических и исторических предпосылок, именно в Сибири сложилась особенно благоприятная среда для развития идей анархизма. Властные вертикали в большей или меньшей степени противопоставлялись традиции казачества, разбойничества, крестьянской общины, артелей. Старообрядцы-бегуны разыскивали страну Беловодье, где правит не царь, но справедливость и братство. Позднее духоборы и толстовцы с пропагандой ненасилия еще более открыто отделяли себя от государства. Политические ссыльные привлекали под знамя новой жизни уголовников. Далее оставалось только объединить Сибирь в едином революционном наступлении. Источник текста. Штырбул. Анархическое движение в Сибири в первой четверти XX века. Анархизм, как антигосударственное движение за самоуправляющееся общество, основанное на принципах социальной справедливости, не был для Сибири случайным явлением. Чтобы понять закономерность достаточно широкого распространения анархизма в первой четверти XX века, необходимо заглянуть вглубь веков. Корни этого движения восходят прежде всего к традициям таких, на первый взгляд, различных явлений, как сибирское казачество, разбойничество, русская крестьянская переселенческая община, раскольничество, старообрядчество. То есть раскольничество и старообрядчество одно и то же. Эти явления, широко представленные в Сибири на протяжении нескольких веков, отражали в зародыше две стороны анархизма – разрушительную и созидательную, неся в себе как зерно антигосударственного, антиэтатистского протеста, так и зерно негосударственного самоуправляющегося общества. Казачество в Сибири с самого своего возникновения формировалось как служилое сословие, то есть как придаток государства, что отличало его от первородных – донского и запорожского. Однако и в этих условиях общинные казачьи традиции продолжали существовать в Сибири. Необходимо отметить, что на территории Российской империи не было ни одного казачьего войска, в формировании которого не принимали бы участие донские и украинские казаки, носители свободного духа первородных казачьих республик, возникших как очаги негосударственной самоорганизации и самоуправления социальных низов. Сибирское казачество не было исключением. Донские и украинские казаки играли в его формировании значительную роль. Несмотря на изначальный служилый статус, дух свободы от феодального государства и вольные казачьи традиции просыпались и у сибирских казаков. Так бывший украинский сотник Черниговский стал во главе восстания в Илимском. В 1665 году повстанцы, убив местного деспота-воеводу Обухова, ушли на Амур, укрепились там в Албазине и сохраняли самоуправление до 1674 года, когда получили прощение от властей. Известны волнения и восстания казаков в Томске, Красноярске, Нерчинске, Якутске, на Ишимской и Кузнецкой сторожевых линиях в 17-18 веках. Во время крестьянской войны Пугачева в Западной Сибири действовали повстанческие отряды под командованием ссыльного атамана Ковалевского. Характерная для первородного казачества антифеодальная роль в 18 веке отчасти перешла на территории Сибири к разбойничеству. Традиции разбойничества здесь восходят так же, как и традиции казачества, к средневековью, и берут свое начало, вероятно, от ушкуйников, полупромысловых, полуразбойных отрядов новгородцев. Разбойничество, как таковое, существовало в Сибири на протяжении 17-х, начала 20-х веков и носило, как правило, уголовный характер. Однако, время от времени к этому примешивались и социальные мотивы. Так, начиная с 70-х годов XVIII века, социальный характер разбоев в Сибири усилился, хотя официальная бюрократическая терминология источников не всегда позволяет его обнаружить. Однако факты свидетельствуют, что в конце XVIII века уголовный разбой определенно переплетался и чередовался с моментами социального мщения и попытками перераспределения имущества. Наиболее ярким фактом такого рода разбойничество была деятельность Афанасия Селезнева. Селезнев, который уже при жизни стал легендарным героем, и память о котором сохраняется в народе в течение 2 столетий, был родом из местных крестьян-старожилов, в 1747 году приписанных к Колыванским заводам. Деятельность Селезнева, поддержка которой ему оказывало население округи, отражали стихийный протест против круто изменившегося положения крестьян. Селезнев вовсе не был озлобившимся разбойником-профессионалом, превратившим грабежи в принцип своего существования. Отбиваясь от сыскных команд, он, естественно, в глазах властей превратился в разбойника, но для крестьян он был народным мстителем и заступником. Селезнев не единственный разбойник такого рода. В 1771 году беглые воры и злодеи Петр Бочаров и Егор Алымов на Красноярской дороге ограбили проезжавших иркутских купцов, а деньги и товар раздали окрестным заводским крестьянам. Летом 1798 года партия беглых во главе со Степаном Тюменевым грабила богатых крестьян и купцов, раздавая деньги сочувствующим шайке крестьянам. Отношения крестьян с такими разбойниками иногда носили характер солидарности, которая проявлялась в разнообразных формах: в отказе давать показания о местонахождении беглых, в неповиновении старости, посылавших крестьян для сыска, в отказе давать подводы воинской команде. Однако разбойничество, в отличие от казачества, в условиях 17-19 веков не могло сформировать каких-либо социальных очагов, альтернативных существующему строю, и имело значение лишь как специфическая форма классовой борьбы. Явлением, имевшим в себе элемент социальной альтернативности существующему феодальному строю, была русская крестьянская община Сибири. С особой силой общинный авторитет и общинная солидарность, имевшие важное значение в жизни сибирских хлебопашцев 18-го, первой половины 19-х веков, сказывались в периоды обострения классовой борьбы крестьянства. Однако крестьянская община постепенно превратилась в придаток феодального государства. Что же касается городского самоуправления в Сибири, то оно с самого начала являлась придатком государственной власти. Наиболее деятельным и упорным очагом социального и духовного сопротивления масс феодальному государству и его идеологии, официальной церкви, стало раскольничество или старообрядчество, и особенно его левое, радикальное крыло, бегунство. Одновременно старообрядческие общины являлись уникальными очагами негосударственной самоорганизации масс. Возникший во второй половине XVII века как религиозный конфликт, раскол русской православной церкви вскоре вышел за чисто религиозные рамки. Старообрядчество постепенно превратилось в духовное, идеологическое знамя всех недовольных феодальными порядками и государственным гнетом. Эпицентр этого движения на рубеже 17-18 веков устойчиво перемещался на восток страны. В 18-19 веках среди сибирского крестьянства сформировались значительная прослойка старообрядцев, для которой неприятие официальной церкви было формой непризнания различных сторон феодальной, а позднее и капиталистической действительности. Наиболее последовательными в этом отношении были приверженцы старообрядческого толка бегунов. Странников. Они выделялись из крупнейшего раскольнического направления беспоповцев как радикальное его крыло, недовольное своими зажиточными верхами. Бегунство, странничество, получила широкое распространение в Сибири. Бегуны не признавали частную собственность, сословность, жизнь в городе, соглашение и сотрудничество с властями. Проповедники бегунства призывали крестьян не платить казенную подушную подать, отказываться от регистрации в переписях населения, не исполнять рекрутскую, почтовую, заводскую и другие повинности. Ревизия или перепись, как утверждали они, есть сеть, уловляющая в царство Антихриста, средство, прикрепляющее к Антихристу. Под последним подразумевалось государство. Сам император, он же одновременно и алтайский помещик с точки зрения бегунов, являлся антихристом, а его чиновники и офицеры – антихристовыми слугами. В значительной мере с деятельностью бегунов была связана более чем столетняя эпопея поисков крестьянами Беловодья, легендарной страны, население которой, согласно представлениям старообрядцев, сохраняло старую веру без искажений и жило в условиях братства и справедливости. Народная традиция помещала Беловодье чаще всего в Сибирь, в район Алтая и прилегающих к нему территорий. В XVIII веке часть гонимых старообрядцев проникла в район верхнего течения реки Бухтармы, правого притока Иртыша. Это была труднодоступная горная местность, находившаяся фактически на нейтральной территории, возникшей на стыке трех гигантов – России, империи Цин, Китая и Джунгарского ханства. В середине XVIII века здесь сложилась, выражаясь современными категориями, благоприятная геополитическая обстановка, особенно после того, как джунгарские власти, не желавшие, чтобы их подданные платили дань России, приказали племенам алтайцев откочевать в сторону нынешней Монголии. Во второй половине XVIII века беглецы, мастеровые, беглые солдаты, крестьяне алтайских заводов основали в долинах рек Бухтарма и Уймон 30 мелких поселков в 2-3 двора. Район расселения беглецов получил наименование «камень». По местной терминологии «камни» означало «горы». Основными видами хозяйственной деятельности каменщиков или бухтарминцев являлось земледелие, скотоводчество, пчеловодство и охота. Большинство каменщиков были старообрядцами разных толков, поэтому можно лишь частично говорить о религии как о основе возникновения сообщества. Таким образом, у обитателей камня сложилась своеобразная самоуправляющаяся община. В религиозных и мирских делах бухтарминцами руководили старики и наставники. Житейские конфликты, возникавшие среди членов общины, рассматривались лучшими людьми, которые избирались на мирском сходе. Процедура судопроизводства носила оперативный характер, в ней соблюдались принципы коллегиальности и гласности. Общественный порядок в этом сообществе основывался на артельном ведении хозяйства, товарищеской солидарности, взаимопомощи и безвластном самоуправлении. Немногочисленная община бухтарминцев, насчитывавшая несколько сот человек, существовала во враждебном окружении и была объективно обречена либо на уничтожение одной из соседних феодальных цивилизаций, либо на эволюцию к одной из них. Произошло последнее, причем на максимально выгодных в то время условиях. Просуществовав около 30 лет самостоятельно, бухтарминцы обратились к российским властям с просьбой принять их обратно в российское подданство. До этого некоторая часть бухтарминцев безуспешно пыталась перейти в подданство китайское. В 1792 году именным указом Екатерины II русское подданство было бухтарминцам возвращено, причем на льготных условиях иноверцев. При этом было даровано прощение, сохранено общинное самоуправление и право общинного суда, предоставлена свобода вероисповедания. Статус иноверцев означал уплату ясака, но освобождал от других налогов и рекрутчины. На военную службу бухтарминцев стали брать только с 1878 года. то есть практически через 100 лет. Своеобразная жизнь бухтарминских каменщиков являлась заманчивым примером для русских, в первую очередь сибирских крестьян, немало способствуя распространению в их среде социально-утопических легенд о далеких землях справедливости и свободы. Пример алтайских беловодцев вызывал несколько десяток попыток подражания. Вот лишь некоторые из них. В 1825 году в поисках беловодья бежали 13 алтайских горнорабочих. В 1826 году 38 крестьян Бухтарминской волости. В 1828 году 79 человек, большинство из них крестьяне Бийского округа. В конце 1830-х годов, естественно, был предотвращен массовый побег крестьян Алтайской волости. В 1840 году за пределы Сибири ушла большая группа русских инородцев, бухтарминцев. В конце 1850-х годов 47 семей бегунов из Ишимского и Ялуторского уездов Тобольской губернии проникли в Усинский край и поселились в долине реки Ус, основав село Верхнеусинское. Следует также отметить, что у российских и сибирских бегунов существовала отработанная система конспирации, сеть связей, пристаней, тайных прибежищ, описание маршрутов следования на Алтай и далее, так называемые путники, путешественники. Таким образом, русский религиозный протестантизм, получивший в XIX веке широкое распространение в Сибири, являлся как составной частью антифеодального, антигосударственного сопротивления, так и очагом негосударственной самоорганизации социальных низов края. Учение радикальных представителей старообрядчества, бегунов, являлось характерной для феодального строя формой идеологии угнетенных масс в религиозной оболочке. При этом оно носило некоторые черты, характерные для будущего анархистского политического течения. Деятельность и идеи бегунов, равно как и других религиозных протестантов, не могли не отразиться на формирующейся в России в середине XIX века революционно-демократической идеологии. Рано или поздно опыт русского религиозного протестантизма в той или иной мере должен был быть востребован идеологами и организаторами российского революционного движения. Сибирь на протяжении 300 лет была основным местом российской уголовной ссылки. Установленная еще в 17 столетии ссылка преступников в Сибирь некогда содействовала заселению этого обширного и обильного естественными богатствами края, нуждающегося в рабочих силах, говорилось в одном из правительственных документов. По данным Главного тюремного управления, на 1 января 1898 года в Сибири с Дальним Востоком сосредоточилось до 310 тысяч ссыльных всех категорий, в том числе ссыльно-каторжных более 10 тысяч человек, ссыльно-поселенцев более 100 тысяч человек, водворяемых рабочих около 40 тысяч человек, сосланных на житье около 10 тысяч человек, административно-ссыльных около 150 тысяч человек. В общей массе ссыльных политически составляли в это время менее 1%. Среди всего населения Сибири ссыльные к 1897 году составляли около 5%. Не надо также забывать о том, что к концу XIX века некоторая часть свободного сибирского населения являлась потомками ссыльных, отбывавших наказание ранее. Для уголовных ссыльных был характерен антисоциальный настрой, направленный против существующего государства или его отдельных институтов. Не случайно анархисты возлагали на уголовный мир определенные надежды. Так Бакунин в письме к Нечаеву в 1870 году высказывал уверенность, что при первом крупном народном восстании бродяжнический воровской мир глубоко вкоренённый в нашу народную жизнь и составляющий одно из ее существенных проявлений, тронется, и тронется могущественно, а не слабо. Поэтому не случайно на протяжении ряда лет в начале 20 века идейные сибирские анархисты старались вести работу среди уголовных и находили некоторый отклик в их среде. Результатом этой работы стало то, что часть бывших уголовных преступников в 1905-1920-х годах шагнула в революцию под черным знаменем анархии. К проявлению анархистского образа действий или стихийного анархизма в конце 19-го, начале 20-х веков следует отнести разгромно-бунтарские выступления крестьян и других категорий трудящихся. Стихийные бунты, самовольные массовые порубки леса, разгромы винных лавок, продовольственные беспорядки, спонтанные покушения на жизнь должностных лиц. Эти формы классовой борьбы были характерны и для Сибири. Случалось, что крестьянские движения начинались столкновением с властями на почве, далекой от всякой революции, или принимали характер не столько революционный, сколько анархистски-бунтарский, даже просто погромный, характеризовал особенности некоторой части крестьянского движения в Сибири начала XX века видный деятель партии эсеров «Сибиря Колосов». Некоторый примитивный анархизм вообще свойственен крестьянскому мировоззрению, и он неизбежно должен был проявляться в крестьянском движении. В 1861-1904 годах в Сибири произошли 47 самовольных коллективных порубок, а за 1905-1907 годы 271. За период Первой Российской революции в сибирской деревне произошло 16 покушений на должностных лиц, 161 неповиновение властям и сопротивление им. Одним из наиболее ярких проявлений анархо-бунтарских выступлений сибирского крестьянства в период Первой революции 1905-1907 годов стали так называемые лесные бунты на Алтае. Во время Первой революции в Сибири имели место факты применения крестьянами и казаками без какого-либо политического руководства так называемого революционного захватного права в отношении казенных и кабинетных земель. Такие факты наблюдались в Забайкалье, Иркутской губернии, станицах Амурского казачества и на Алтае. В 1905-1907 годах в Сибири произошли 57 самовольных захватов казенных и кабинетских земель. Я прошу прощения за эти разрывы связи. Итак, продолжим. Выступления анархо-бунтарского характера в сибирской деревне имели место и после Первой Российской революции. В советской историографии подобные факты часто без каких-либо комментариев причислялись к революционному движению, хотя стоит оговаривать, что они являлись проявлением анархо-бунтарской струи этого движения. Большинство из этих форм борьбы было проявлением разрушительной стороны анархизма, в данном случае стихийного. Однако анархизм имел и созидательную сторону, такую как самоорганизация, самоуправление, истоки которой прослеживаются на сибирском материале. В XIX – начале XX века здесь продолжал существовать и развиваться опыт самоуправляющейся организации масс, артелей и более сложных кооперативов, а также общин и коммун. В Сибири, как и во всей России, традиционной формой производственного самоуправления являлась артель. По профессиональной классификации известны артели охотников, лесорубов, углежогов, землекопов, каменщиков, плотников, бурлаков, грузчиков, старателей старателей золотничников, пимокатов, маслоделов и других. С юридической точки зрения различались три типа артелей. Первое – официально зарегистрированные, уставные. Второе – традиционно договорные. И третье – нелегальные договорные. Большую часть артелей в Сибири составляли договорные, второй и третий типы. Самоуправление в артели держалось на традиционном уважении к старикам, на авторитете лидеров. Строгая дисциплина в промысловых артелях диктовалась суровыми, часто экстремальными условиями труда, когда от решения старосты, от его опыта, зависела не только удача, но иногда жизнь самих артельщиков. Равенство в артели не было абсолютным. Заработок распределялся поровну, только между равноправными членами. Пай. Староста получал 2 пая, новички от 1/4 до 3/4 пая. Отдельные артели перерастали в кооперативы с более сложной организацией и более значительным масштабом деятельности. На всю Западную Сибирь была известна продукция барнаульской артели пимакатов. За рамки не только Сибири, но и России распространилась известность Западно-Сибирского союза маслодельческих кооперативов, имевшего широко разветвленную систему закупки, переработки и сбыта по всей Западной Сибири. Продукция этого кооператива успешно конкурировала на мировом рынке с иностранной датской продукцией. Значительно реже артели традиционных и ремесленных встречались в Сибири артели промышленных рабочих и крестьянские, сельскохозяйственные. Тем более интересным представлялся их опыт. Уникальная история заводского рабочего самоуправления на Абаканском металлургическом заводе. Предприятие, которое из-за плохого управления владельца пришло в упадок, было с разрешения правительства взято рабочим коллективом в 1888 году во временное пользование. Коллектив рабочих, около 150 человек, объявил о создании артели мастеров и рабочих Абаканского завода. Все основные вопросы деятельности артели решались на сходах, собраниях коллектива. Собрание определяло объем работы, решало вопросы сбыта продукции, приемы и увольнения, размеров и выплаты зарплаты. В перерывах между собраниями вопросы деятельности артели решались хозяйственным комитетом, а состав которого входили управляющий заводом, технический руководитель, артельный староста и выборные представители по одному от каждого основного цеха. Эффективность предприятия была высокой, однако, просуществовав 12 лет, в 1900 году рабочая артель по воле царской администрации лишилась права временного пользования заводом. Во второй половине 90-х годов 19 века в Покровской волости Барнаульского уезда Томской губернии возникла и действовала первая в Сибири сельскохозяйственная крестьянская артель из украинских переселенцев – поселок Родина. Кроме того, это был единственный случай применения артельной формы кооперации при переселении крестьян. Основанная на общественной собственности, на средства производства и землю, артель, однако, не смогла успешно функционировать в условиях рыночной экономики и распалась. Основными причинами распада явились: первое, неконкурентоспособность предприятия с общественной собственностью на средства производства без достаточного стартового капитала. Второе, низкая эффективность производства и связанные с этим попытки использовать общественные средства производства в личных целях. Третье. Неудачно выбранная местность. Без леса, воды, с низким качеством земли. Нельзя не согласиться с Зиновьевым, что артельная организация труда в Сибири – многовековая традиция, оказавшая существенное влияние на формы организации промышленного труда в крае в 19-м, начале 20-х веков. Артель почти всегда выступала организационной формой мелкого товарного промысла, требующего кооперации мускульного труда. Она же преобладала на сдельных работах ручного характера, на капиталистических мануфактурах, шахтах, приисках, на строительстве дорог, Артель являлась наиболее близкой для крестьян Сибири формой производственной кооперации и реальной альтернативной частно-капиталистической форме обобществления производства в Сибири. Артель была, безусловно, архаичной формой организации труда, но такие ее главные принципы, как взаимная ответственность, взаимопомощь, оплата по труду, демократизм, делали ее привлекательной и перспективной для трудящихся в Сибири. Не случайно в 1917-1918 годах довольно широкое распространение в Сибири получило руководимое или направляемое анархистами движение за социализацию промышленности, которое не в последнюю очередь базировалось на артельном опыте владения собственностью и организации труда. В дореволюционной России имелся и опыт организации сельскохозяйственной коммуны, причем это была одним из первых сельскохозяйственных коммун в России, и, возможно, что и первая. Коммуна получила свое название от имени ее организатора, крестьянина Нижегородской губернии Артюхова, участника революционных событий 1905-1907 годов, под влиянием которых он стал убежденным социалистом. После освобождения из тюрьмы Артюхов решил основать земледельческую коммуну там, где не было бы и следов фанатизма личной собственности. Такое место он нашел в Сибири, на Алтае, недалеко от села Новокаменского Кузнецкого уезда Томской губернии. Весной 1910 года коммуна начала свое существование. На занятом переселенцами участке был построен барак с нарами, сложена печь на два котла. Под навесом разместилась общая столовая. Коллективный труд велся по разнарядке общинного совета. Имущество и доходы были обобществлены. Однако, просуществовав около двух лет, коммуна распалась. Первыми против общинных порядков выступили женщины, которых не устраивали общий котел и совместное проживание в бараке, державшее в постоянном напряжении чувство семейного плана. Затем недовольство стали проявлять мужчины, которые возмущались отсутствием у некоторых членов коммуны бережливого хозяйственного отношения к общественному имуществу и добросовестного отношения к труду. Но ликвидация коммуны не вызвала у бывших ее членов вражды и неприязни друг к другу. Артюховцы продолжали дружно жить в основанной ими деревне, даже сплоченнее, чем крестьяне окрестных сел. Приведенные выше факты свидетельствуют о наличии у трудящихся Сибири в XIX – начале XX веков развитых навыков и традиций негосударственной самоорганизации и территориально-производственного самоуправления, хотя не во всех случаях опыт самоорганизации и самоуправления может быть признан удачным. В конце XIX – начале XX веков в Сибири продолжал существовать и развиваться религиозный анархизм, имевшие здесь давние традиции. Наблюдалась антиправительственная агитация старообрядцев. В начале XX века в Барнауле на революционные настроения пимакатов определенное влияние оказывали староверы Рубцов, крестьянин, и Петренко, мелкий торговец книгоноша. Анархистские мотивы присутствовали в разглагольствовании тюменского странника, произведение, популярном среди религиозных сектантов второй половины XIX века. Из семи павлодарских купцов-старообрядцев происходил самобытный сибирский писатель Сорокин, в чьем творчестве присутствуют анархистские мотивы неприязни капитализма и буржуазных ценностей. В оппозиционной деятельности старообрядцев Сибири была представлена такая форма борьбы, как отказ служить в армии. Чаще всего он носил индивидуальный или мелкий групповой характер, но встречаемое массовое сопротивление при первом наборе на военную службу было оказано бухтарминцами в 1878 году. Анархистские мотивы имели место в учениях староверов, общих малеванцев, духоборов. По заключению департамента полиции МВД, присущая анархизму идея полного отрицания всякой власти лежала в основе вероучения адвентистов. Последние принадлежали к западному протестантизму. В начале 20 века их последователи также появились в Сибири. Так, в Омске в 1911 году был 41 приверженец этого учения. Анархистские мотивы в деятельности сектантов выражались не только в неприязни властей и отказе от воинской службы, но иногда в попытках организации общей жизни по типу коммун и анархической взаимопомощи. Наиболее последовательное из всех сектантов отрицание государства и сопротивление эксплуататорскому обществу выражали духоборы. В начале 1890-х годов большая часть духоборов, объединившаяся вокруг своего идеолога и вождя Веригина, решила уничтожить совершенно частную собственность, сжечь оружие и отказаться от военной службы, не творить никому зла и насилия, а тем более никого не убивать. Духоборы образовали христианскую общину Всемирного братства. Ее члены повергли жестоким репрессиям царских властей. В конце XIX века Веригин был сослан в Сибирь. Часть духоборов эмигрировала в Северную Америку, где в Канаде образовала сельскохозяйственную общину-коммуну, достигшую определенных экономических успехов. Духоборство, наряду с другими сектантскими учениями, стало одним из духовных источников толстовства, религиозно-этического учения, вышедшего за традиционные рамки сектантства и воспринявшего некоторые элементы политической деятельности. Заимствовав общие идеи некоторых сект и оттолкнувшись от них, толстовство пошло дальше. Оно синтезировало в себе идеи старообрядчества, религиозный русский протестантизм, классического анархизма, полное отрицание государства и самоорганизации, общинного социализма, признание сельхозобщины, ячейки социализма и либерализма, подчеркнуто мирный реформистский характер учения. Одновременно в сопротивлении капитализму, царизму и официальной церкви толстовство стало подобием общего политического знаменателя для других сект, идеи которых ранее заимствовала. Так, по заключению департамента полиции МВД в начале 20 века в духоборском движении усматривалось влияние учения Толстого. В конце 19-го, начале 20-х веков в Сибири, как и в некоторых других районах страны, толстовство получило распространение главным образом среди крестьянства в наиболее доступной и понятной ему форме сектантства. Среди сибирских крестьян и других социальных слоев распространились произведения Толстого, как художественные, так и политические, его портреты. Из работ политического характера в Сибири имели хождение брошюра «Единственное средство», листовка «Солдатская памятка», в которой содержался призыв не стрелять в народ, не выполнять приказы при усмирении бунтов и беспорядков. Характерно, что содержание листовки было построено на религиозных аргументах. В 1895 году в Статистическом бюро переселенческого управления Омска работал толстовец Матров, участвовавший в идейно-политическом воспитание местной интеллигенции. Идеи Толстого разделяли активисты кооперативного движения в Барнауле. Толстовцы были последовательными безгосударственниками, христианскими социалистами-общинниками. Главное зло государства, считали они вслед за Толстым, заключается даже не в уничтожении жизни, а в уничтожении любви, в возбуждении разъединения между людьми. Отрицая государственную власть, они в то же время считали, что анархизм не значит отсутствие учреждений вообще, а только отсутствие таких учреждений, которые заставляют людей подчиняться насилию. По мнению анархистского историка, все элементы массового анархизма, вплоть до строительства, но исключая методы революционного наступления, в русском сектантстве налицо. Правда, в весьма своеобразных формах.